Глава 17. На самом деле Лео не наслаждался поездкой. И это о многом говорило, потому что однажды он прокатился в повозке с навозом, пытаясь вернуться во дворец после веселого времяпрепровождения на местной ярмарке. К тому же, когда под рукой не оказывалось лошади, он не гнушался пони или ослами. Однажды дело дошло даже до большой собаки, хотя та скорее составила принцу компанию, чем служила средством передвижения. Его новое приключение и язык не поворачивался назвать приятным. Седло было жестким, дорога бугристой, хотя ему приходилось терпеть и худшее. По крайней мере, так он говорил самому себе. Вообще-то день не задался еще с того момента, как он, страдающий от тяжелого похмелья, открыл глаза и с неохотой осознал, что сегодня его похитят. Тем не менее, Золотой Принц не собирался позволять такой мелочи, как плен, испортить ему настроение. Он точно не был первым, а уж тем более последним членом королевской семьи, которого выкрали ради получения выкупа. Большую часть поездки принц был вынужден провести с вонючим мешком на голове. Будто он мог что-то сделать, даже если бы знал, где они или куда направляются. Ну, честно говоря, он мог бы кое-что сделать. И, кстати, уже приступил. Только вот похитители об этом не догадывались. Именно благодаря актерской игре принца мешок с его головы стали снимать хотя бы на время. Он притворился, что соскальзывает с седла всякий раз, когда ему закрывают лицо. Один раз, для пущего эффекта, пришлось даже упасть, ушибив при этом копчик. Но зато теперь мешок снимали, когда кто-то из группы давал сигнал, что вокруг чисто. Даже с проклятым мешком на голове он догадывался, если не о маршруте, который они выбрали, то о пункте их назначения. Однако было бы неплохо получить подтверждение. «Куда вы меня везете?» — спросил он сидевшего рядом похитителя. Они скакали уже несколько часов, и солнце за их спинами давно село. Рядом с принцем ехала парочка. Один — седой и грубоватый, имеющий склонность к односложным ответам, другой — полная противоположность. Юный красавец с большими глазами, явно еще зеленый. Лео мог бы воспользоваться его неопытностью, но к досаде принца на его вопрос ответил седобородый. «Умолкни!» Сначала Лео закатил глаза, но после нашел им более достойное применение. Принялся рассматривать окрестности. С наступлением темноты ему позволили снять мешок, и теперь Лео наблюдал, как с приходом ночи росли напряжение и настороженность каждого из их компании. Даже плечи самого принца поникли, особенно после того, как он услышал разговор своих похитителей. «Думаешь, мы ее увидим?» — пробормотал тот, что ехал перед Лео. Он вытянул шею, чтобы осмотреть пустую дорогу и бесплодный пейзаж, окрашенный серебром лунного света. «Надеюсь, что нет», — ответил тот, что ехал рядом. «Если наткнешься на нее, она станет последним, что ты увидишь в этой жизни», — смеясь сказал третий из дальнего ряда. «Не смешно», — отозвался первый. «Друг моего кузена исчез 3 недели назад. Сам кузен клянется, что видел ее среди деревьев, прямо рядом с тропинкой, по которой пошел его друг. С тех пор бедолагу никто не видел». «Кто эта таинственная женщина, которой вы все так боитесь?» — спросил Лео. «Никто», — последовал предсказуемый ответ Седобородова. Лео сжал губы, пока не заметил, что молодой похититель наблюдает за ним. «Это же безобидный вопрос», — произнес он, понизив голос, чтобы его не было слышно за стуком копыт. «Разве ты не можешь мне рассказать?» Принц захлопал ресницами, которые, к его великому сожалению, больше не были золотыми. Они и сняли с него каждый кусочек металла, ну, во всяком случае, каждый, который смогли найти. «Мне мучительно скучно», — мальчик наклонил голову, размышляя. «Ее называют королевой трупов». «Королева трупов?» — Лео напряг извилины. Он знал древние предания о мастерах, но это не мог припомнить. Она случаем не чудовище, которое съедает детей, не желающих ложиться спать. Неужели такие закаленные солдаты, как вы, верят в подобную небылицу? Лео одарил парня своей лучшей улыбкой, и тот уже хотел улыбнуться в ответ, но поспешно отвел взгляд, заметив, что Седобородый нахмурился. Неопытность парня определенно могла сыграть Лео на руку. Пусть молодой похититель не ответил, но выражение его лица подсказало Лео, что он совершенно точно верил в небылицы вроде королевы трупов. Как интересно. Где-то посреди ночи они въехали в прибрежный городок. Принц успел узнать, что все уцелевшие поселения на землях пролома были обнесены стенами со своим гарнизоном внутри. У ворот их встретили охранники, не менее напряженные, чем похитители. До них тоже дошли слухи о бандитах, рыскающих по сельской местности. Хотя Лео не уловил ни слова о королеве трупов. На его голове снова был мешок. Он мог видеть сквозь грубую ткань простые силуэты, контраст света и тени. Днем он заметил маленькую дырочку и приложил все усилия, чтобы заглянуть в нее. Из-за этого его поле зрения сузилось до размеров булавки, но он стал лучше ориентироваться в темноте. Вдоль городских стен были установлены костяные ограждения, но старые и изжившие себя. Совсем не такие, какие принц привык видеть во владениях. «Добро пожаловать на Южный мост», — произнес часовой у ворот, избавив Лео от необходимости позже выпытывать у кого-нибудь название поселения. Он представил себе все карты этого региона, которые только видел за свою жизнь. Они были недалеко от извилистой реки. Он даже мог услышать плеск ее вод, если б абстрагировался от болтовни и топота копыт. И держали курс на юг, к прибрежной дороге, которая вела прямо к железной крепости. Другого пункта назначения он не мог придумать. Их быстро впустили. Город превратился в захудалое местечко, сохранившее следы утраченного величия. Широкие улицы и аккуратные ряды каменных зданий, которые уступили место разрухе. Повсюду виднелись пустые дома и куча мусора. В углах прятались дети. Некоторые из них выглядывали из затемненных окон. Лео решил, что это сироты, хотя они были слишком юны, чтобы потерять родителей из-за пролома или восстания. Принц подумал о королеве трупов, пропадающих людях, о земле без костоломов, которые могли бы защитить их, и вздрогнул. Охранники на улице разгоняли бродяг. В этом месте будто все еще шла война, хотя восстание было подавлено много лет назад. Теперь они вели сражения другого рода, а их солдаты не могли похвастаться нужными качествами. Лео вспомнил о Рен и ее костяных клинках. От мысли о том, как она без вопросов и колебаний вступила в схватку с проклятым кузнецом, определенно превосходящим ее по силе, чувство вины скрутило желудок принца. Особенно учитывая, что она была одной из его главных подозреваемых. Вся эта кампания была попыткой держать его подальше от отца. Очевидно, Лео слишком часто катался на тележках с навозом. Он всегда полагал, что его выходки вызывают у семьи лишь небольшое раздражение, но, очевидно, у отца на этот счет имелось свое мнение. Он хотел найти Лео применение, и хотя сын предлагал множество других вариантов, дальнейшее обучение, должности в различных советах и руководящих органах, отец решил, что с глаз долой и сердца вон станет лучшим выходом. Лео принял свою участь со всем достоинством, на какое только был способен, и даже позволил своему кузену Галену командовать. Тот, впервые в своей жизни получив крупицу власти, пользовался ею с пугающим удовольствием. До тех пор, пока не закончил их встречу в предыдущей крепости, без предупреждения или каких-либо объяснений. Это побудило Лео начать разведку, в ходе которой он отыскал письма. Как оказалось, Галену заплатили за то, чтобы он передал принца тем самым людям, в чьих лапах он теперь оказался. Сначала Лео пришел в отчаяние. Он хотел встретиться с предателем лицом к лицу, рассказать обо всем капитану охраны и поднять шум, чтобы доказать собственную правоту. Проблема заключалась в том, что его отец приказал королевской гвардии подчиниться Галену, а не ему. Спасибо нескольким годам подросткового озорства. Пусть он и мог попытаться найти помощь в крепости, но не знал, кому стоило доверять. Он мог бы все усложнить, если бы обратился не к тем людям и признался, что видел доказательства темных делишек Галена. Тогда Лео оказался бы не просто похищенным, а мертвым принцем. На смену отчаянию пришла злость. Она позволяла ему держать себя в руках, пока его никчемный кузен улыбался и лгал прямо ему в лицо. Но потом... потом им овладело любопытство, сулившее еще больше проблем. Ему просто было невероятно скучно. Не только от образа жизни, который он вел, но и от места, которое он занимал в собственной семье. Лео устал от собственной незначительности. Устал быть заменой замены, сколько бы ни шутил по этому поводу. Возможно, он просто хотел убедиться, что его семье не все равно. Возможно, хотел, чтобы они беспокоились, торговались, умоляли отпустить его и вываливали за его жизнь несколько мешков с монетами. Возможно, ему нужны были доказательства не только его важности, но и ценности. И если мир за пограничной стеной привлекал его, что ж, это было его личное дело. Лео был готов. Возможно, он смирился, но подготовился. Но когда настал день похищения, его тщательно сохраняемое самообладание дало трещину, и он начал подвергать сомнению все свои решения. Может, позволить себя похитить было не самой лучшей идеей? Рен Грейвин определенно так не думала. Во владениях нашлось бы не так много людей, способных, да и желающих заплатить цену, которую запрашивал Гален. Грейвина из Мэроу Холла были первыми в списке Лео. После образования пролома Костоломы заняли высокое положение, так что, возможно, им снова хотелось выйти на передовую. Снова стать героями после стольких лет мира. Как же Золотой Принц удивился, обнаружив, что один из Грейвинов совсем недавно был сослан в крепость. Это вызывало подозрения, поэтому-то Лео сделал все, чтобы сблизиться с Рен. Правда, он не ожидал, что девушка ему так понравится. Он не ожидал, что она всеми силами будет стараться защитить его. Пережила ли она то опасное падение? Это Лео попросил взять ее в поездку. Он усадил ее рядом, намеренно поставил на линию огня. Конечно, она выжила. Вернулась в крепость живой и здоровой. Любое другое развитие событий казалось Лео слишком тяжелым, чтобы вынести. Их отряд ехал по безмолвным улицам. На больших перекрестках мерцали жаровни, пока принц со своими похитителями направлялся к большому зданию в центре города, без сомнения, отданному под постоялый двор. Их путешествие на сегодня подошло к концу, но разум Лео отказывался успокаиваться. Он не мог избавиться от воспоминаний о сражении, за которым последовало падение Рен. В то время как большая часть худшего дня в жизни Лео прошла так, как он и ожидал, если не считать героизма Рен, шальная стрела стала настоящим сюрпризом. Почему они убили одного из своих? Учитывая разговоры о том, что кузнецы вымерли, такой молодой и талантливый экземпляр должен был высоко цениться, а не становиться мишенью для убийства. В этом не было никакого смысла. Нужно было собрать больше информации. Принц подъехал поближе к юному похитителю. «Я так и не узнал твоего имени», — сказал он, жалея, что не может сверкнуть обаятельной улыбкой. Золотой принц не знал, сможет ли он должным образом разговаривать с мешком на голове. Но кто еще способен на подобное, если не он? «Моё ты, конечно, уже знаешь. Но можешь называть меня просто Лео». Похититель огляделся, прежде чем устремить на Лео полный подозрений взгляд. Он задумался и, видимо, решив, что его имя ничем принцу не поможет, пожал плечами и ответил. «Якоб». В то время как Лео часто посыпал золотом свои от природы светло-каштановые волосы, Якоб был натуральным блондином с усыпанными веснушками скулами и глазами неземного, кристально чистого голубого цвета. Цвет был настолько волшебным, что Лео готов был поверить в старые сказки о водяных, которые жили в море и благополучно приводили корабли домой или утаскивали моряков на дно. «Приятно познакомиться», — сказал принц. «Ты кажешься слишком молодым для похитителя. Должно быть, ты не намного старше меня?» Ответа не последовало. Седобородый ускакал вперед, а остальных больше заботило то, как добраться до своих комнат, чем то, чем был занят принц. «Это твое первое задание?» — настаивал Лео. «Во всяком случае, ты уж точно самый молодой в этой компании». Якоб покачал головой. «Нет, самым молодым был Джулиан, который с регентом...» Спохватившись, Якоб замолчал, но слишком поздно. Он бросил на Золотого Принца встревоженный взгляд. В кои-то веки мешок на голове пришелся кстати, потому что скрыл реакцию Лео на услышанное. Было интересно узнать, что к востоку от пограничной стены имелся какой-то регент, но когда его похитители отправились в путь, они оплакивали смерть кузнеца, упоминая совсем другого человека. «Лорд Фрэнсис будет вне себя от горя», — сказал один, а остальные, в том числе и капитан, согласились. Он нагло солгал, что Джулиан пал от стрелы лучника из крепости, хотя на самом деле сам выпустил стрелу, которая и сразила кузнеца. Лео успел увидеть это как раз перед тем, как на его голову впервые накинули мешок. Капитан и его сообщник не подозревали, что у них имелся свидетель. Лео провел большую часть долгой поездки на Южный мост, перебирая в памяти имена известных ему дворян, обитающих к востоку от стены. Не так давно здесь располагались Железные земли, часть политических исследований Золотого принца. Проблема заключалась в том, что единственными высокородными мастерами к востоку от стены являлись найты. Даже если они не были полностью уничтожены, имя Фрэнсис никогда не фигурировало ни в записях о рождении, ни в свидетельствах о заключении брака. С другой стороны, теперь править могла совсем другая семья кузнецов, претендующая одновременно на титул лорда и регента. Семья с древней родословной, среди членов которой имелись найты и отпрыск по имени Фрэнсис. Лео решил, что получил полезную информацию. Особенно, когда несколько часов спустя его вели по коридору в комнату для ночлега, и сквозь дыру в мешке он увидел капитана со шлемом убитого кузнеца в руках. Капитан разговаривал со своим подельником, с тем, кто схватил Лео и закинул его на спину лошади. Они говорили шепотом, но недостаточно тихо. Пусть мешок мешал Золотому принцу видеть, но не лишил его слуха. Так что Лео отчетливо расслышал слово «доказательство». Шлем служил доказательством с вмятиной, которую оставил Лео, когда в порыве шокировавшей его самого дерзости поднял чудовищно тяжелый меч кузнеца. Этот головной убор свидетельствовал о падении воина, служил доказательством того, что кузнец мертв. Но кого они хотели в этом убедить? Лео предположил, что шлем предназначался для регента. Но даже если нет, этот человек явно был ответственен за его похищение, за случившееся с Рен, которая выжила, которая, вероятно, получила несколько ссадин и была очень раздражена, но выжила, и все же не повредило бы распространить несколько слухов, даже если те окажутся ложными. Для этого слухи нужны были, верно? Вскоре после того, как его затолкали в спальню, служанка принесла поднос с едой. Охранники предпочли столпиться у двери и перешептываться, так что Лео остался наедине с молодой девушкой. Она настороженно оглядела его странную, безголовую фигуру. «Привет!» — весело сказал Лео. Девушка напоминала ему сестру. «Как тебя зовут?» Она оглянулась на дверь, затем снова посмотрела на него. Поставив поднос на стол, служанка прошептала «Милли!» и бросила еще один нервный взгляд назад. «Не беспокойся о них», — непринужденно сказал Лео, зная, что уверенный тон может успокоить даже самого капризного ребенка. «Меня зовут Лео, и сегодня я пережил настоящее приключение». Милли вскинула голову, в глазах ее зажегся интерес. «Хочешь, расскажу?» Она нетерпеливо кивнула, и Золотой принц улыбнулся.